Яра в сопровождении, теперь уже ее личных телохранителей, Рагнара и Эрики, спустилась на этот уровень из роскошных садов верхних палуб, в которых в течение года поддерживалось состояние бесконечной весны, благодаря идеально подобранным кустарникам и деревьям, что распускались и цвели последовательно друг за другом. На таком контрасте нижний уровень бюджетных жилых кварталов смотрелся очень убого, но Яра была не избалована роскошью, и тот факт, что ее старший брат, высший аристократ империи, ничуть не означал, что девушка купается в роскоши. Она просто была к этому непривычна, всегда очень внимательно считала каждый потраченный кредит и никогда не позволяла себе лишнего, несмотря на то, что ее кошелек, в некотором смысле, был просто бездонный. Ежесекундно в него поступало в сотни тысяч раз больше, чем Яра была способна потратить в год, ни в чем себе не отказывая. Сейчас брат поручил ей важное дело. Уже завтра он собрался в очередной рейд. Как он сам сказал, выкину коленце. Яру он брал с собой, и это не обсуждалось. Последствия этого рейда могли быть просто непредсказуемыми. И, чтобы все эти последствия можно было хоть как-то компенсировать, нужно грамотное освещение в информационном поле Содружества. А для этого нужен журналист. Опытный, достаточно авторитетный, пусть даже и на сегодняшний день несколько опальный. Именно такого журналиста и выбрала служба безопасности. Рагнар сдвинулся чуть назад, прикрывая Яре спину, а Эрика выступила на несколько шагов вперед, подходя к двери жилого блока и активировав вызов жильца, отошла чуть в сторону. «Что вам нужно?» – послышался вопрос из переговорного устройства. «Тарук Савур», – поинтересовалась Эрика. «Вы оставляли заявку на интервью с герцогом Ассваргом. Мы из службы безопасности герцога готовы обсудить с вами детали». Дверной замок щелкнул, и на пороге крошечного жилого модуля появился худосочный, уже не молодой человек, несколько заспанный, взъерошенный, но с заинтересованным взглядом. «Эти двое действительно похожи на гвардейцев», — заключил журналист, осмотрев визитеров. «А вы кто?» — он с любопытством уставился на Яру. «Я сестра герцога, Яра Сварк. Так и будете держать нас на пороге, или все-таки позволите войти?» Несколько ошалевший от такого визита, журналист поспешно отступил. «Да, конечно, прошу вас, простите, у меня несколько не убрано». Первым в квартиру журналиста вошел Рагнар и внимательно осмотрел все углы и шкафы, ванную и душевую. Эрика в этот момент заняла его место за спиной Яры. И только, когда от Рагнара поступило сообщение, что помещение проверено, Яра проследовала в жилой модуль. «Итак, Тарук Савур, начала девушка переговоры. Вы оставляли заявку на интервью с герцогом», уточнила она еще раз. «Не совсем я, если быть точным. Я получил распоряжение от руководства моего канала подать такую заявку. Я-то понимаю, что подобные прошения сразу отсеиваются секретарями и отправляются в мусорную корзину. Поэтому не особо надеялся на положительную реакцию. Вы были ведущим обозревателем в крупном агентстве, собирали материалы по международным отношениям и имперской политике. За что вас уволили?» «За правду, госпожа. Всех дураков, вроде меня, которые ищут правду, а не выгоду, всегда увольняют именно за правду. От лица герцога Ассварга спрашиваю вас, готовы ли вы освещать факты правдиво, если вам предоставят достоверную информацию?» «Я-то готов, госпожа Сварк. Вопрос в другом, насколько надежным будет источник?» «Источником будете вы, господин Савур. Герцог организовал спасательную миссию и отправляется в империю Авар. Он предлагает вам принять участие в этой экспедиции в качестве независимого, квалифицированного специалиста. Во время экспедиции вы получите возможность осветить все этапы будущих событий и эксклюзивное право на интервью с герцогом. Некоторые материалы могут быть подвергнуты редактированию или цензуре в целях обеспечения общей безопасности и секретности». «Я согласен», — тут же выпалил Тарук. «У вас есть время подумать, господин Савур. Последствия этой миссии несколько непредсказуемы. Если мои материалы будут нести исключительно информационный характер даже с заявленными вами условиями о редактировании, то это дает мне нейтральный статус. То есть я не буду нести ответственности за любые действия и события, что могут там произойти. Это вопрос журналистской неприкосновенности». «Хорошо», — улыбнулась Яра, еще раз оглядевшись по сторонам. «Ждем вас в 6 вечера по времени столицы, у причала номер 385, четвертая палуба. Экспедиция может затянуться, так что учитывайте это обстоятельство при сборах. Дьяреры готовился окапываться в столичном особняке, как в крепости. Время у него еще было. Его сотрудники, которых, к слову, он набрал человек 50 в общей сложности, это не считая синтов, которые также относились к отделу безопасности, привезли ко мне барона Айта Демиса. «Мое почтение, господин Сварк, ваши гвардейцы вкратце объяснили, что визит к вам как-то связан с моей дочерью, но я откровенно не понимаю, какое вы имеете к этому отношение». «Никакого, барон. Я намерен воспользоваться вашим несчастьем в собственных интересах, а также в ваших интересах и в интересах всей империи. Похищение вашей дочери только предлог, который мне позволит выставить встречные требования. Разумеется, что я приложу все силы, чтобы вытащить вашу дочь живой из лап похитителей, но имеется определенный риск. Фактически, я иду на войну. Один против всей империи Авар. Вы можете дать мне свое согласие на поиск вашей дочери и использование этого повода для встречных требований. Я понимаю, что мое предложение звучит несколько странно, и ваш отказ я приму. Перепуганный барон, мужчина лет 50, не самой атлетической внешности, несколько полноватый и, видимо, не сторонник радикальных методов, явно завис в сомнениях. Сейчас его следовало лишь немного подтолкнуть. Давайте попробуем понять, барон, какие требования выдвинули вам аварцы и в частности клан Суфари. Они просто хотят вышвырнуть меня из системы Витар-4. Раньше они хотели получить акции моей компании. Я отказал, а сейчас, когда похитили мою дочь, они требуют оставить в системе все перерабатывающие оборудование, станцию, транспортные суда и уйти. При этом, я не должен ставить в известность имперскую службу безопасности. Только в этом случае мне вернут мою дочь. И вы готовы выполнить их требования? Разумеется, что я готов. Это горнодобывающая компания единственная, что у меня есть. Отдав ее, я останусь нищим, но ради дочери я готов на все. Супруга меня полностью поддерживает. Витар-4, это же объем империи Аратан, если не ошибаюсь, так и есть. Но это пустая система. Там нет ничего, кроме моих шахтеров и оборудования компании. Какова вероятность, что, получив желаемое, аварцы действительно вернут вам дочь? Оглядываясь на подобные случаи с аварцами, грустно продолжил барон, не очень большая, но я просто обязан использовать любой шанс. Я даю вам такой шанс, он очень невысокий, но благодаря этому отвратительному и мерзкому преступлению, я смогу выкатить аварцам встречные требования. Но, я не могу отправиться с вами. Они требовали, чтобы я оставался на месте. Я думаю, они за мной следят. Тех, кто за вами следил, моя служба безопасности уже нейтрализовала. Тут мои специалисты сработали очень чисто. Я и не требую от вас отправиться со мной. Я сказал вам правду и высказал свою позицию. Да, она цинична, но это шанс для вас и возможность для меня. Я согласен, господин герцог. Я лучше отдам вам эту проклятую компанию. От вас, мне нужно было только согласие. Вы очень рискуете жизнью дочери. Я рискую своей, а также жизнью сестры и всего экипажа. Я пригласил журналиста, которому помогу раздуть в средствах массовой информации настоящий пожар. Я иду воевать, барон, как частное лицо, один против всех. Для этого у меня есть технические возможности. Я не самоубийца и осознаю все риски. Девчонку выкрали весьма опытные наемники из кафе в одном из орбитальных столичных мегаполисов. Средь бела дня, не стесняясь никого, вкололи какой-то блокиратор и спокойно вывели под белые рученьки и усадили на частный корабль, который прибыл в столичную систему совершенно официальным путем. Вечером этого же дня барону пришло предупреждение, чтобы он не поднимал шум. Этим требованием похитители дали возможность своим сообщникам без препятствий преодолеть объем империи и пересечь границу с Аваром. Собственная служба безопасности барона была сосредоточена на делах корпорации, и подключать ее к поиску не имело смысла, у них просто не было исходных данных, и предоставлять их без официального запроса никто не собирался. Это уже Дьяр, по каким-то своим каналам, добыл записи с камер видеонаблюдения в том месте и в тот день, когда произошло похищение. Поэтому, я знаю такие подробности, как лица наемников, регистрационный номер корабля, на котором они улетели, все их контакты на станции. Барон всего этого не знал. Аналитический отдел даже смог вычислить примерный сектор, куда увезли заложницу. И этот сектор очень подходил для того, чтобы устроить там локальный Армагеддон. Напичкали крейсер оружием под завязку, 200 торпед с оксидом таридия, 30 торпед с хранилищем под антивещество, 100 ядерных торпед с гиперприводом, при необходимости, можно зарядить чем угодно. Плюс специальные боеприпасы для тоннельных орудий, тоже максимальный комплект, 300 пакетов минных объемов, летная палуба чертей. Пришло время все это использовать. Сейчас мои действия подпадают под такое понятие, которое определяется как корпоративное противостояние. Я консультировался с юристами. Проще говоря, корпоративная война или по-простому, частные разборки. Старший дом Ассварк против аварского клана Суфари. Никакой политики, только частная инициатива. Наш путь лежал в сектор, где находилась планета Орша-3, которую империя Аратан все еще успешно удерживала в своем объеме. Сектор большой, больше чем в 20 систем, и некоторые из них были аварскими вот уже много сот лет. В одну из таких систем мы и направлялись. Харанта, чистенькая, ухоженная, очень давно населенная система с одной живой планетой класса А, фактически местный курорт, с десяток обитаемых планетоидов с несколькими десятками крупных пустотных объектов, включая гражданские и военные станции, корабельные верфи, топливные заводы, складские терминалы. По самым скромным подсчетам, общее население системы – что-то около 13 миллиардов разумных. Это объем империи Авар. Но прелесть в том, что всем в этой системе заправляет именно клан Суфари. Полет на полном ходу, для Нибелунга, занял всего неделю. Все это время мы активно обсуждали предстоящую операцию. За 10 минут до того, как покинуть столичную систему, я отправил лично императору на его нейросеть полный план будущей операции. Я не спрашивал его одобрения или разрешения. Я просто ставил его перед фактом и предлагал самому разыграть эту карту. Подобную, гипотетическую ситуацию мы с ним уже обсуждали, так что пусть подстраивается и делает свою игру. Из гиперпрыжка вышли в межзвездном пространстве, на самом краю, но с гарантией, что нас не засекут сенсоры многочисленных станций и буев. И крейсер, и яхта перешли в режим скрытности. Начался первый этап операции. Вглубь системы отправился ассасин. Тагомарета я взял с собой, пока крейсер просто дрейфовал на краю системы, спрятавшись среди ледяных глыб. 5 капитанов нужен был в качестве оракула. Задача была непростая и очень важная. Требовалось прокрасться в систему и развесить в намеченных точках управляемые боеприпасы. Потом, когда наступит второй этап, использовать эффект внезапности уже не получится. На подготовку ушло еще 2 дня. Все, теперь можно возвращаться и опять стыковаться с крейсером. Как только это сделали, наступал второй этап, перекур на пороховом складе. С шумом и треском, на полном ходу крейсер вломился в систему, превентивно отстрелив по пути несколько оборонительных платформ. Я, говорящий с мертвецами, сначала стреляю, потом разговариваю. Тут же в эфир пошло мое коммюнике. «Внимание всем!» — говорит герцог империи Аратан Ник Ассварк. «Сейчас я выступаю как частное лицо. Обращаюсь персонально к клану Суфари. Заявляю, что клан Суфари, похитив дочь аратанского аристократа Айта Демиса и угрожая ей жестокой расправой, требует в качестве выкупа все активы указанного аристократа младшего дома. Тем самым клан Суфари совершил уголовное преступление. В империи Аратан подобные действия квалифицируются как бандитизм. У клана Суфари есть стандартный час на то, чтобы доставить в мое распоряжение указанного заложника. Ровно через час пустотный объект Чирук-3 будет уничтожен. Время пошло. Ничего не опасаясь, мы медленно двигались по системе, ожидая ответной реакции, которая не заставила себя ждать. Военные в этот конфликт вмешиваться не имели права. Империи могут воевать сколько угодно, но лезть в частные разборки не могут. Но тут было достаточно горячих голов, и помимо военных, которые тут же собрали небольшую эскадру, примерно в 10 крейсеров, и двинулись навстречу. Маневрировали мы не абы как, а вставали в определенные точки, откуда было удобно воспользоваться заложенными сюрпризами. Подобный ответный шаг был предусмотрен планом. Сейчас командовал так Пятиликий, которому я выдал своего рода карт-бланш. Капитан просто ликовал от такой ситуации, что ему, наконец-то, можно спокойно выполнять свою работу, не оглядываясь на вышестоящее командование. Аварские крейсера шли в лоб. Ну да, а как еще? Их в 10 раз больше, а класс примерно одинаковый. Ну да, подвоха они не ждут. А зря, честно, я играть не буду, у меня есть антивещество, курсовые. Полный заряд, шрапнель, так внимательно отслеживал секундомер с расставленными маркерами. Огонь. Крейсер содрогнулся, выплюнув вперед по курсу две тяжелые болванки, которые до цели будут лететь примерно 5 минут. В полете в болванках сработает химический катализатор, который поднимет давление внутри снаряда, отчего у него разорвет оболочку, освобождая уложенную начинку в виде мелкой шрапнели. Случись такому заряду попасть в тяжелый крейсер с активным защитным контуром, его бы просто откинуло в сторону. Но выстрел был рассчитан так ювелирно, что к моменту подлета этой шрапнели к кораблям, они будут лишены щитов полностью, потому что именно в этот момент крейсера вошли в зону действия заряда с антивеществом. Второй каскад накопителей. Курсовые. Новый заряд. Шрапнель. Огонь по готовности. Впереди по курсу вспыхнула ослепительная сфера взорвавшегося антивещества. Системы корабля давно были готовы к такой засветке, поэтому наши сенсоры не пострадали, и мы продолжали наблюдать набирающие ход трагические события. Еще один выстрел сотряс корабль, и тут же началась подготовка к третьему. Но было похоже, что он уже не понадобится. Взрыв мины с антивеществом на пути эскадры буквально сжег все сенсоры и рефлекторы энергетических щитов. Корабли остались слепые и беззащитные даже с броневыми корпусами. Прилетевшая первая волна шрапнели на чудовищной скорости дырявила тяжелые крейсера, как гнилые жестянки. Вторая волна добила тех, кто еще подавал признаки осознанных действий. Сейчас в пеналах были заряжены несколько торпед с гиперприводом, на случай, если кто-то из врагов решит выстрелить в ответ. Шах и мат папуасы. После короткого затишья эфир в системе просто взорвался громкими воплями. Из подбитых кораблей посыпались спасательные капсулы, а ответственные лица из клана Суфари наконец-то соизволили выйти на связь. Что вы себе позволяете? Это территория Империи Авар. За попытку сопротивления время взрыва станции Чирук-3 сокращается на 15 минут. У вас остается полчаса, чтобы выполнить мои требования. Мы не знаем ни о какой заложнице, вопил незнакомый аварец с того конца связи. За ложь, время подрыва станции сокращается на 15 минут. Надеюсь, вы всех успеете эвакуировать. Это неслыханная наглость. Империя Авар, бандитское государство, работорговцы, пираты, воры. Если через 15 минут я не получу заложника, станция превратится в атомарную пыль. Журналист аж трясся весь от удовольствия. У него сейчас был доступ ко всем оптическим системам корабля, он снимал все происходящее в рубке, записывал реакцию аварцев. Это, конечно, будет не прямой эфир, но материал, все равно, взорвет информационное пространство похлеще антивещества. Что интересно, военные корабли имперского флота Авар покинули доки и парковки у военных станций, но в драку лезть не спешили. К ним у меня претензий не было, а если вдруг сунутся, то получат по зубам, а еще и виновными останутся, за вмешательство государства в частные дела. Сейчас они запрашивают инструкции у своего командования, но предположить реакцию официальных государственных структур несложно. Если кто-то бьет имперского аристократа, а аварские главы кланов считались аристократами, то это только его проблемы. На государственные структуры я не нацеливался, бил только по частным объектам. Через 10 минут опять поступил вызов. Вызов по гиперсвязи, шеф, доложил вахтенный. Открывай. Видать, большие боссы вышли на разговор. В рубке возникло изображение, знакомого мне еще по планете Калдан, аварца. Именно его я оставил в живых, когда зачищал нелегальную базу и шахту на своей земле. Ага, знакомая морда. Ты почему не на каторге, убогий? Сбежал, паршивец, или тебя выкупили? Вот ведь продажные твари. Я утоплю тебя в собственной крови. За попытку угрожать, станция будет взорвана немедленно. Огонь. Через 4 секунды мина с антивеществом, подвешенная у станции Чирук-3 штатно сработав, вспыхнула маленькой звездочкой. Не отключая связь, понаблюдав, как сработал заряд, я демонстративно стал выбирать на объемной карте очередной объект для удара. У клана Суфари есть стандартный час для того, чтобы доставить мне указанную заложницу, живой и здоровой. Следующим объектом на уничтожение я выбираю топливный завод, пустотный объект Н4223. Время пошло. Отключить связь. Радар обнаружил дальний пуск противокорабельных ракет тяжелого класса, спокойно доложил вахтенный у радара. Активировать противоракетные комплексы. Также спокойно приказал так, заранее зная, что сейчас корабль обложен 10 минными объемами, и прежде чем сработает ПРО, половина пущенных в нас ракет уничтожат мины. А что, мы к такой ситуации тоже готовились. Противоракетные комплексы активированы. Подлетное время противника – 7 минут. Дождемся удара или сразу ответим? – спросил я у Тага. Я уже скорректировал курс. К нам доберется не более 3 ракет, щиты выдержат. Я не стал вслух комментировать того, что иметь в рубке боевого корабля настоящего оракула, который работает в режиме непрерывного, даже не прогнозирования, а перебора возможных, самых оптимальных вариантов, не просто странно, а уже как-то за гранью. С таким даром, так смело может претендовать на титул легендарного флотоводца, а его просто списали как инвалида. Придурки. Прилетевшие ракеты, действительно, отработали на защите корабля как петарды, щит просел на 10% и даже не стал уходить на нижний слой, остался на верхнем, потому, что новые прилеты пока не ожидались. Запуск ракет, вне очереди, развалился под гравитационным ударом торпеды с торидием по автоматическому складскому терминалу. Хоть, наконец, появилась возможность испытать эту торпеду на объекте с активным защитным полем. Как я и предполагал, гравитационный удар силовое поле просто игнорирует. Складской терминал рассыпался в мелкую пыль, расползаясь облаком вещества по объему без всяких визуальных эффектов. Заранее заложенные заряды ни один сканер распознать не сможет, до тех пор, пока боеприпас не придет в движение. На боеприпасах тот же самый поглощающий слой, что и на обшивке моих кораблей. Вот, если поступит сигнал и заработают двигатели, тогда да, засекут, и будут активно пытаться уничтожить. Но заряд до такой степени мощный, что даже при уничтожении, он все равно сработает, в буквальном смысле сдувая все выставленные щиты. Ни один современный рефлектор защитного поля, на такой малой дистанции, не выдержит подобного удара. Сколько еще нужно превратить в труху объектов в этой системе, пока они наконец поймут, что мои требования придется выполнять. Имперскую собственность я не трогал, исключительно только ту, что принадлежала клану. Тем временем журналист смонтировал первый пакет вброса в информационную сеть. Тарук Савураш подпрыгивал на месте, когда этот материал ушел по заранее заготовленному маршруту, сначала в агентство, на которое он работал, а затем и в общую сеть вещания. С этой стороны страховал уже отдел Гира. Его специалисты не дадут затереть эти материалы. Стоит им попасть хоть в один выпуск новостей, информационное пространство взорвется как атомная бомба. Прошел еще час, растворился в пространстве и топливный завод. Следующей на очереди стала ничем не приметная пустотная станция Ар-7М, эвакуация с которой началась еще 2 часа назад, как только я вошел в систему и заявил о своих требованиях. Что интересно, маленькая буква М в конце серийного номера, который расшифровывался как автоматическая, распределительная, класс 7, мобильная, а не М большая, то есть модернизированная. Так вот, что-то мобильностью станции никто воспользоваться не попытался, или уже просто некому, командование или руководство сбежало в числе первых, скорее всего именно так. Они же видят, что я не блефую, что на самом деле сжигаю пустотные объекты без зазрения совести. Да собственно при чем здесь совесть, я в состоянии праведного гнева, так что гори оно все синим, нет, в случае с антивеществом, все же белым пламенем. Были еще 2 попытки выйти на связь со стороны аварцев, но, как только в эфире звучала фраза «и ты», или «да как ты смеешь», я тут же отключал связь и сжигал очередной пустотный объект. Со всех пустотных объектов в системе, сейчас, спешно эвакуировали находящихся там граждан империи и членов клана, так что выбор опустевших станций, производственных комплексов и складских терминалов, был огромный, есть во что пострелять. 12 часов мы блуждали по системе как разъяренный зверь, вырвавшийся из клетки. 18 сожженных пустотных объектов и 10 побитых крейсеров, вокруг которых сейчас кружились корветы спасательных служб. Наконец, появился хоть кто-то способный разговаривать адекватно. Мое имя Ятум Гамба, я адмирал 2-го флота Империи Авар. Министерство иностранных дел выдвинуло официальную ноту протеста Империи Аратан в связи с провокационными действиями представителя старшего дома Ника Ассварга. Империя не станет терпеть такое оскорбление и оставляет за собой право защищать своих граждан всеми возможными способами, включая силы имперского флота. А вам не пришло в голову, адмирал, что Империя Аратан может ответить зеркально? К Империи Авар у меня пока претензий нет. Я выдвинул свои требования персонально клану Суфари, с которым у меня лично давние счеты в связи с их противозаконной деятельностью. А Империя как выдвинула ноту протеста, так и задвинет ее обратно. Империя Авар является пособником терроризма, международной преступности, пиратства, наркоторговли и похищения людей. Клан Суфари украл ребенка, похитил в столичной системе дочь имперского аристократа и требуют от него, в обмен на жизнь дочери, все его финансовые активы. А империя Авар это поощряет и прикрывает. Как вы отнесетесь, если все то же самое будет происходить в отношении вас, адмирал? Я украду вашего ребенка и буду требовать от вас в обмен на жизнь любимого чада, чтобы вы отступили от своих принципов или передали в мою пользу собственные финансовые активы. Понравится вам такое отношение? Род Нгамба — великие воины. Империя Авар создана великими воинами. Великие воины не крадут детей. Великие воины не прячутся за спинами мирных граждан. Великие воины выходят на честную битву. Ваша империя — позор рода человеческого. Трусливые собаки. Вы наносите оскорбление всей империи. Ну, разумеется, да. Я обвиняю всю империю Авар в пособничестве преступникам и террористам. Если через час не получу заложницу, я уничтожу очередной пустотный объект, и мне будет наплевать, успеют оттуда эвакуировать женщин и детей или нет. Вам было дано достаточно времени, чтобы это сделать. Их смерть будет на вашей совести. А после этого разговора, я пущу в средства массовой информации все материалы уголовных дел, заведенных на граждан империи Авар, с подробностями, с видеоматериалами, с именами и лицами преступников. Даже те, что хранятся под грифом «секретно». И я не удивлюсь, если после этого с вами разорвут дипломатические и торговые отношения остальные государства Содружества, потому что в ваших грязных, окровавленных по самые плечи руках побывали представители всех государств, без исключений. Но это возмутительно, это справедливо. Все, адмирал, у вас ровно час. Я не уйду из этой системы, пока у меня не закончатся боеприпасы или у клана Суфари не закончатся пустотные объекты. Девочку привезете лично вы, адмирал, и передадите ее мне из рук в руки. Закончив сеанс связи с адмиралом, я сел в кресло старшего инженера, мое законное место на этом корабле, хоть у меня и был штатный дублер. Сейчас журналист со своего терминала запустит обещанный ролик. Все уже давно подготовлено, ему просто нужно отдать команду. В эфир пойдут часть материалов уголовных дел, украденные мной из архива имперской службы безопасности. Там такие зверства, что не всякий сможет подобное досмотреть до конца. Империя Авар только что потеряла и без того низкую репутацию и, теперь, начиная с этого момента, станет испытывать на себе тяжелые последствия. А я приму самое активное участие в том, чтобы добить их окончательно. Так, сидя в кресле, я и уснул. Даже не помню, как выключился, просто пошел по цепочке мыслей и не заметил, как потерял контроль. Из тревожного сна меня выдернул капитан Морет. Они выслали брандер-шеф. Что? Мощный ядерный фугас, замаскированный под внутрисистемный челнок. Это факт или это одна из возможных реальностей, увиденных твоими альтер-эго? Спросил я, с прищуром глядя на капитана. Одна из возможных реальностей, тут же ответил, так кивая. На борту есть разумные? Да, пятеро. Один в медицинской капсуле. Похоже, что их используют в темную. Что посоветуешь? Рэп на полную мощность, удар по брандеру и миторпедой, абордаж с использованием боевых дронов, перехват управления зарядом. Какова вероятность успеха? Очень высокая. Командуй. Крейсер – это не яхта. Тут предусмотрены средства борьбы в самых разных боевых ситуациях. Десантный бот загрузили боевыми дроидами и в качестве погонщика одного синта из гвардейцев, который перед выходом создал архив собственной памяти на случай гибели. Капитан так сам командовал всей операцией. На данный момент в системе сильно поубавилось средств наблюдения и сопровождения. Вместе с пустотными объектами я уничтожал и аппаратуру контроля пространства. Так что, с высокой долей вероятности, противник мог не заметить, как крейсер отгородился от окружающего мира мощной завесой радиопомех и выпустил абордажный бот, чтобы перехватить брандер на полпути. Все-таки империя великих воинов оказалась на удивление коварной и недальновидной. Заминировать ядерным фугасом челнок с пятью разумными, только для того, чтобы уничтожить такую неприятную помеху, как я. Все происходящие в рубке, все события во время абордажа челнока, все выявленные факты, все это фиксировалось, как говорится, под протокол. Это будет опубликовано, открыто, без цензуры, чтобы все видели, с кем они имеют дело. Хоть никто и не питал иллюзий насчет аварцев. Все время, пока шел штурм челнока, я просидел как на иголках. Яра рядом со мной тоже нервно заламывала руки, переживая за исход всей операции. К счастью, обошлось. Капитан так избрал очень правильную тактику. И помехи в эфире, и электромагнитный удар позволили оглушить челнок, лишая его средств защиты и беспрепятственно взять на абордаж. Сам адмирал, три члена экипажа челнока и заложница в мобильной медицинской капсуле. Судя по состоянию здоровья девочки, отдавать ее живой отцу не собирались. В какой-то момент, когда капсула после сильного электромагнитного удара перешла на аварийный режим, были серьезные опасения за здоровье пациентки, но Синт смог оперативно подключить питание систем жизнеобеспечения от одного из штурмовых дроидов и быстро переправить ее на крейсер. В заложники я взял только адмирала, с которым мой гвардеец не очень-то и церемонился. Как только штурмовой бот вернулся на летную палубу крейсера, Бьерн, это Синт из моей гвардии, возглавлявший операцию, просто вышвырнул адмирала из раскрывшегося люка, в то время как медики и техники спешно выкатывали медицинскую капсулу с несчастной девочкой. «Что теперь скажешь, великий воин, Хренов?» – спросил я у адмирала, пытающегося подняться в полный рост. Но Бьерн опять опустил его на колени. «Тебя слили в унитаз, списали. Хотел притащить вместе с заложницей ядерный фугас на мой корабль. Неужели и правда думали, что я вам поверю и не стану проверять?» Адмирал злобно смотрел на меня покрасневшими глазами с наливающимся синяком над скулой. «Что с ним делать, шеф?» – спросил Бьерн, энергично тряхнув пленника. «В карцер. Не кормить, не поить. Что там с челноком? Вся электроника выгорела к чертям, шеф, мертвый кусок железа», – ответил Бьерн, который собственно и командовал всей операцией. «Тогда, пусть сами с ним разбираются. Все, уходим. Молчите громче». Несчастную заложницу, 13-летнюю девочку, пришлось основательно лечить. Проанализировав все повреждения, что были нанесены ребенку, врачи предложили прогнать ее через ментоскоп, скачать воспоминания в качестве материала для предоставления в суд и заменить на менее травмирующие. Это рискованный и очень сложный процесс. Я был обязан связаться с родителями девочки и спросить у них разрешения. Барон был в шоке, но все равно дал свое согласие, и врачи провозились с тонкой операцией не меньше 2 суток кряду. Такой процесс нельзя было оставить в автоматическом режиме, только ручные настройки. Полученную из воспоминаний девочки видеозапись я приказал транслировать в непрерывном режиме в карцере адмирала, причем во всех красках и на большой громкости. А чтоб не заскучал, я добавил и другие записи из архива. Те, что не прошли цензуру перед выходом в эфир. До столичной планеты лететь еще далеко, пусть наслаждается деяниями великих воинов. Тем временем в информационном пространстве всех империй начинался не просто шторм, а настоящий ураган с непрерывными гигантскими волнами дерьма, которые начали захлестывать официальные государственные институты. Дьяр мне докладывал, что Генштаб флота, Палата лордов, Министерство иностранных дел, все словно сошли с ума. В бой уже вступили мои главные силы. Солдаты без страха и упрека, откормленные высокими гонорарами, тренированные в судебных процессах, вооруженные неопровержимыми фактами беспощадные юристы. Эта армия с легкостью отбила вялый выпад министерств, потому что я громко заявил, что оперирую фактами, исключительно, как частное лицо. А в этих рамках я и вовсе ничего противозаконного не делал. Корпоративные войны не подпадали под юрисдикцию государственных органов. Пострадавшая сторона имела право выкатить мне счет за утраченное имущество. Но мной такой шаг был предусмотрен заранее. Юристы выкупили у пострадавших прежде компаний иски к клану Суфари за бесценок, по той простой причине, что получить по этим искам хоть что-то было невозможно. Это как скупка неликвидных долгов коллекторами у банков с целью выбить их у заемщиков. Аварские кланы никогда не платили по счетам. Вся утраченная другими корпорациями и компаниями собственность теперь считалась моей, и встречный иск с моей стороны, если уж дело дойдет до выплат, просто разорит аварцев. Что поразительно, но в этой же логике могли выстраивать отношения и члены палаты лордов. Собственно, предъявить мне хоть что-то, они просто не могли. Но политические и военные последствия такого демарша были очень яркими. В первую очередь император выслал из империи аварских послов. Следующим шагом он поставил на голосование, как раз в разгар информационной бури, вопрос о расторжении любых отношений с империей Авар. И на таком негативном фоне голосующие против такого решения начинали смотреться очень неоднозначно, словно бы они поддерживали империю террориста. Решение о разрыве торговых и политических отношений было принято общим голосованием единогласно. Даже старший дом Акур, не решился голосовать против. Теперь император запустил процесс и поставил на рассмотрение вопрос об исключении империи Авар из числа стран Содружества за недостойное поведение. Рассмотрение этого вопроса поддержали большинство империй, республик, королевств, федераций и даже вольных баронств, входящих в Содружество. А тут еще Федерация Криат, совсем с другой стороны аварского объема, выкинула похожий фокус. Они пригнали в одну из систем малый ударный флот наемников и стали долбить все подряд, не считаясь с потерями, и требовать выдачи уже не одной заложницы, а всех криатов, что так или иначе оказались в плену у аварцев. Получилось так, что я подал пример, как говорится, запустил тренд: выбей своих заложников из аварцев. Федерация Криат всегда отличалась крайней воинственностью, и если уж лезли в драку, то, как правило, добивались результата. Вслед за Эртоном, дипломатические и торговые отношения с аварцами разорвала и империя Ифт. Дворфы быстро сообразили, как можно избавиться от надоедливых паразитов, закрыв им возможность пересекать границы империи. Следом, и без того самое закрытое из империи Содружество Тифай, Спалаты, также выгнали посольство аварцев из своего объема и наглухо закрыли границы, причем для всех без исключения. На этом фоне общей неразберихи Аратан усилил давление на линии противостояния в велотекущей войне и начал нещадно долбить вражеский флот. Военные корабли стали использовать тяжелые боеприпасы, не антивещество, но все равно ядерные заряды, которые тоже очень эффективно могли продавливать защиту более слабо вооруженных кораблей. Аварцев выбили из некоторых стратегически важных систем. У экипажей флота появилась серьезная мотивация. Теперь они дрались не за финансовые интересы отдельно взятых аристократов, а за честь империи. Плюс к этому сыграл свою роль приказ по флоту, тяжелых боеприпасов не жалеть. Теперь уже командирам кораблей не нужно было стрелять с ювелирной точностью, чтобы не попасть по гражданским объектам, которые по документам вроде как аварские, но в действительности принадлежат олигархам из Эртона. Долбили, что есть мочи, во все, что не наши. Война есть война, а как иначе? Лес, как говорится, рубит. Мы уже давно прибыли в столичную систему. Пленного аварского адмирала, с надломленной моими изощренными пытками психикой, я отдал на растерзание военной разведке. Бедную девочку, после экстренного лечения и манипуляций над воспоминаниями, передали захлебывающимся слезами родителям. Сам барон Демиис все порывался отдать мне свою корпорацию, но я, разумеется, отказался. Мужик и так очень пострадал. Все же, в качестве благодарности, барон внес приличную сумму пожертвования в мой фонд, хоть это и было лишним. Ситуация с его дочерью просто стала спусковым механизмом того всеобщего негодования в отношении империи Авар, которое все никак не решались высказать или как-то оформить в конкретное действие. Торговые и политические связи скрепляли общую терпимость как плохой клей. Я же, своей наглой выходкой, просто спровоцировал раскол, перенасытив информационное пространство негативом о преступной деятельности аварцев. За последствиями и развитием ситуации я продолжал следить, но сам больше не вмешивался. Император уже мне высказал все, что он думает насчет моей дипломатии в стиле слон в посудной лавке и хулиганской самодеятельности, но все равно ругался не особо активно, при этом ехидно улыбался. Чувствую, он там, в верхах, немало позиций в свою пользу отыграл. Я все это время тихонько сидел в своем особняке. Мы с Ярой прокладывали маршрут будущей экспедиции по картам, которые нам отдали в качестве оплаты Вайнары. Я давно размышлял на тему запасного плацдарма. А там, в далеком секторе, есть живые планеты. Очень бы хотелось посмотреть на них самому. Не сильно занят, шеф? Вызвал меня по нейросети Дьяр. Нет, что-то случилось. Даже не знаю, как сказать. Ко мне обратился командир отряда наемников, которому тебя заказали, выдал Дьяр, как мне показалось, с некоторым недоумением. Хоть сообщение через нейросети не предполагало передачу эмоций. Как интересно. И чего же он хочет? Чтобы я перекупил у него контракт? Нет, он как раз хочет остаться в рамках. Это, действительно, было странно. Наемники, которые берут заказы на похищение людей, на убийство, как правило, полные отморозки, и даже гильдия наемников таких в своих рядах не держит. Но они все равно существуют как классы, выйти на подобных специалистов для человека с финансами не составит труда. Я назначил встречу с этим наемником у себя в кабинете. Дьяр привел крепкого мужика среднего возраста, лет 45, невысокого роста, но сбитого, плотного, жилистого. Армейская подготовка в нем угадывалась без труда. Два синта, сопровождающих Дьяра и гостя, замерли у дверей кабинета с внутренней стороны. Дьяр предложил парню присесть в высокое кресло за круглым столиком, за которым я обычно встречал гостей. Затем встал так, чтобы контролировать гостя, но при этом не перекрывать мне обзор. «Доброго дня, ваша светлость. Спасибо, что согласились меня выслушать. Мое имя Кай. Я глава отряда наемников «Темные воды». Мне поступил заказ на вашу ликвидацию, но я не хочу его выполнять. Взял только для того, чтобы его не перехватил кто-то еще и дать вам время принять решение. Вы хотите, чтобы я перекрыл аванс заказчика? Не совсем. В нашей среде это считается потерей репутации. Но убирать именно вас я бы все равно не хотел, тем более, что это не очень-то и просто. Я стал наемником после службы во флоте. Хотел заработать на лечение брата. Он младше меня на 2 года, но прослужил меньше года и был списан по ранению. Остался без ног. А год назад с ним связались из вашего фонда и предложили курс бесплатного лечения и восстановления. Деньги, что я откладывал для него, больше ему не нужны. Он теперь полноценный здоровый человек и уже нашел хорошую работу. Я взял заказ на вас, чтобы не перехватил кто-то другой. В связи с этим, хочу договориться. Предлагаю разработать операцию с неудачным покушением. Мой отряд, якобы, погибнет при попытке уничтожить вас. Я получил крупный аванс, и его вполне достаточно, чтобы отойти от дел. Этого также хватит бесследно исчезнуть. Есть каналы, тем более, что моя родная планета находится на самом краю империи, где я могу затеряться. Взамен на эту услугу я сдам вам заказчика. С нами, разумеется, связывался посредник, но явно неопытный в таких делах, проследить цепочку было несложно. Интересное предложение, согласился я, понимая, что наемник в данной ситуации проявил невиданное благородство и здравый смысл. В случае провала, его ждала гибель. В случае успеха, кстати, тоже. Оставлять в живых такого свидетеля никто не станет, особенно если заказ поступил, как я могу предположить, от кого-то из высших аристократов. Красиво все разыграть взялся сам Дьяр. Он в этом смысле был большим докой, и в свое время специализировался именно на операциях прикрытия. Чтобы не оставлять следов, решено было сделать все в объеме. Пустота все спишет, и эксперты с пробирками и приборами там ползать не станут. Я все равно планировал отправиться на Калдан. В столичной системе мне сейчас делать нечего. Мой голос в палате лордов нынче делегирован императору. Фонд в надежных руках, теперь, уже члена моего дома, доктора Лисварк. Команда юристов следит за общим состоянием дела и улаживает мелкие неприятности, которые порой возникают у любой компании, тем более корпорации, до размеров которых разрослась моя финансовая структура, вобравшая в себя все мои активы, включая технологические цепочки от хранителей. Для имитации покушения на меня отрядом наемников был куплен малый ударный крейсер, который якобы совершит на меня нападение в соседней транзитной системе. Крейсер, к слову, был полным мусором и еле слушался рулей, но стрелять еще мог. Пусть другие думают, мол, наемники решили, что это единственный способ уничтожить мою яхту. Ну действительно, если хочешь жить, совершать задуманное покушение на столичной планете — неимоверная глупость. Не убьют, так арестуют. Помимо моей службы безопасности, есть еще и имперская, которая как раз сосредоточила все свое внимание на районе дворцового комплекса самого императора и прилегающих кварталов, где я собственно и проживаю. Пройдет меньше минуты после сигнала тревоги, и мой особняк будет окружен правоохранителями плотным кольцом, да так, что мышь не проскочит. Так что подловить меня в объеме было логично. Тем более, что в моем распоряжении осталась только яхта, корабль класса «Корвет», с виду не очень-то и агрессивный. Во всяком случае, будь это стандартный «Корвет», средний крейсер наемников имел бы все шансы расправиться с ним без особых потерь. Для полной достоверности все члены отряда оставили нам образцы своего ДНК, на тот случай, если вдруг кому-то придет в голову устраивать проверку. Моему крейсеру был дан приказ покинуть столичную систему и отправляться на Калдан. Экипаж хорошо поработал и, теперь, имел полное право немного расслабиться. А там, вполне демократичные курорты и территория, где мои гвардейцы действительно чувствуют себя как дома. Я задержался и планировал отправиться на яхте немного позже. Оставлять без ответа выданный на меня заказ я не хотел. Что интересно, заказала меня лично графиня Хилл Эрдор, через своего помощника. Тощая стерва решила отомстить за собственный провал. Надо бы проучить эту курицу. 10 лет назад, рассказывал мне Дьяр, в моем распоряжении была одна спецгруппа по особым поручениям. Кодовое название – «Висельники». Официально, этого подразделения никогда не существовало. Очень высококлассные специалисты всегда выполняли работу аккуратно и точно. Позже группу перестали финансировать. Точнее сказать, отказались от их услуг и отправили на вольные хлеба. Я могу навести справки, спросить нужных людей, если захочешь иметь такую группу в своем распоряжении. Их также не будет существовать официально. Схема отработана годами, проводку финансирования я обеспечу. Тем более, они не требуют постоянного финансирования и поддержки, а работают по разовым заказам. После того, как я откровенно нагадил у порога Аварской империи, мне это еще аукнется. Так что такая группа явно лишней не будет. Я бы такой отряд и на постоянное финансирование взял. А какая у них специализация? Ликвидация неугодных, диверсии, кражи, операции прикрытия в том числе. Насчет финансирования я уточню. И много еще каналов у тебя осталось с прежней должности? Много, шеф. У меня тоже свой архив в качестве страховки припасен. Через наше ведомство, порой, очень интересные дела проходили, ответил Дьяр с хитрым прищуром, глядя на меня. Иметь страховку на всякий пожарный случай – это правильно. Свяжись с этими твоими специалистами. Хочу выкрасть графиню и выкинуть посреди пустыни на Колдане. Оставлять попытку моего устранения без внимания я не собираюсь, но и убивать ее тоже не хочу. Мы же с этим Каем сделали запись, где он якобы под пытками выдает всю информацию. Причем несколько вариантов, согласился Дьяр. Вот и отлично. Завтра мы с Ярой отправляемся на Колдан. Как у тебя все будет готово, сообщи. Я передам подробные инструкции твоим людям, а пока все подготовлю там, на месте. Если честно, не случись этого неприятного инцидента с заказом на мое устранение, я бы про графиню и не вспомнил. Вот что ей в голову ударило. Меня уничтожить. Обида за то, что я не принял ее настойчивых знаков внимания. Или долг дедушки, как я все-таки выяснил. А может, ей кто-то подсказал эту гениальную идею, старший дом Акур, например. Обе семейки наверняка потеряли приличные доходы от сделок с аварцами. На территории империи Авар самые дешевые рабочие руки, что совсем не удивительно. А теперь еще и утраченные производственные мощности. Разумеется, что в частном порядке любой предприниматель имеет право вести дела с другим государством, даже если разорваны все договоренности и соглашения на государственном уровне. Но в таком случае все риски ложатся полностью на плечи такого бизнесмена, и имперский флот уже на выручку не прилетит. Скорее всего, графине накрутили хвост и сделали крайний. Ее просто подставили. А она, молоденькая дура, повелась на уговоры прожженных интриганов, поверив в заверение, что в случае провала операции, прикроют от моего праведного гнева. Никто ее прикрывать не станет, сольют как рядового исполнителя. Итак, все нужные материалы были отсняты. Сцена допроса наемника, где он подробно рассказывает, как проверял заказчика. Осталось отснять сцену нападения на мою яхту и абордаж крейсера наемников. Шериф Клик в свое время накрепко вбил в мою голову правило: все записывать под протокол. Бутафорский корабль с наемниками, как часть реквизита на съемочной площадке, ждал в транзитной системе примерно на полпути к Колдану. Место удобное, далеко от столицы, мало патрулей и есть где притаиться, организовав засаду с минным объемом. Так как сценарий был расписан заранее и каждый знал свою роль в спектакле, отснять сцену с нападением на яхту получилось меньше, чем за 3 часа. Учитывая скрытые от непосвященных возможности моего корвета, раскатать дистанционно управляемый крейсер было довольно просто. Только войдя в систему, нарвались на управляемый минный объем, потеряли на нем 1 слой щита, но успешно прорвались, отстрелив 1/4 оставшихся мин. Буквально, через минуту, последовал залп курсовым тоннельным орудием крейсера в нашу сторону. Благодаря высокой маневренности уклонились и даже выстрелили в ответ очень удачно. Начался маневренный бой, который, более тяжелый и неповоротливый крейсер явно проигрывал. Недолго думая, я применил торпеду с ядерным фугасом, продырявил крейсеру корму, выбив часть двигателей, чем лишил его хода и тут же стал маневрировать, чтобы оседлать обшивку корпуса для штурма. Специальными штурмовыми зарядами прожгли броню. В дело вступил абордажный отряд викингов. Все, после этого отснятого эпизода, уже запустили в пустой крейсер наемников, которые в этот момент сидели на моей яхте, отсняли постановочные сцены со штурмом и взаимной перестрелкой. И финальная сцена, когда мой корабль долбит в остов подбитого крейсера до той поры, пока не взрывается реакторная группа. Крейсер разлетелся на мелкие осколки, что остались после плазменного облака, вырвавшегося из реактора. Осталось склеить все видеозаписи в хронологической последовательности и выкатить в качестве доказательств. О своей безопасности наемники позаботились самостоятельно. В следующей промежуточной системе их ждал малый транспорт, который направлялся на родную планету Кая, командира отряда. Там наемники получат новые документы, новые имена и, как и планировали, завяжут с опасной стезей солдат удачи. К Калдану прибыли точно в срок, без суеты и шума. Тут же отписали заявление в имперскую службу безопасности о дерзком нападении пиратов в границах государственного объема. Даже не заявление, а скорее отчет, потому что собственно проблему мы решили, и теперь отчитались о своих действиях. Все законно. Яхту в уже штатном режиме пристыковали к Нибелунгу, чтобы не занимать два парковочных места у станции, и, оставив только дежурную вахту, дружно отправились в мое маленькое поместье отдыхать. Мои теплицы, сейчас, были на консервации. Высаженный почти 7 лет назад фруктовый сад рос сам по себе. Только Аса, дочь главы аграфского клана, имеющая полный доступ к моей ферме, время от времени посещала сад и запускала садовый комбайн, чтобы он прибрал опавшие листья и сухие ветки. Некоторые деревья уже стали приносить плоды, но без должного ухода и селекции, такой фруктовый сад быстро превратится в дикий. Надо кого-то поселить на этой ферме. В последнее время бываю здесь все реже. Благо, что на Калдане нынче с натуральными продуктами вовсе нет проблем. В Северном мысе, столичном городе, который уже разросся до 700 тысяч постоянного населения, это не считая туристов, можно было купить все, что угодно из продуктов, да к тому же невероятно дешево, потому что все производилось здесь. Экипаж яхты и крейсера, все, кроме синтов, расползлись по многочисленным санаториям, курортам, кабакам и горным домам. Синты же предпочитали отдыхать в регенерационных камерах, подключенные к информационным потокам. Мы с Ярой спустились на планету и тут же направились в приют Нерга, в котором даже по ночам не было свободного места. Новая столица уже давно перешла на круглосуточный режим. Пластобетонные дороги, любой свободный клочок земли засеян травой и кустарником, устойчивым к засухе и жаре. Зато теперь в городе появились фонтаны с пресной водой, оросительные системы на газонах и в парках. В 3 километрах от города, прямо на дне залива, стояла большая опреснительная станция, снабжающая столицу водой высокого качества. В кабаке старика Баса с удовольствием поужинали или позавтракали. Когда спускались на планету, в городе было 2 часа ночи. Сам Бас не спал. Я, как только прибыл в систему, предупредил его, что скоро появлюсь, так что старый пират меня ждал. Теперь Калдан хоть и молодая колония, но благодаря вниманию аграфов, не выпадала из общего информационного потока, так что о моих приключениях в Империи Авар здесь знали. «Эко ты там разошился, ваша светлость». Ну точь в точь, как капитан Нерк в свое время. Пустотная станция, хрясь и в пыль, топливный завод, хрясь. Опять же, в лоскуты. А если бы они не отдали заложницу, у меня торпед было раз в 30 больше, чем я применил. «Бас, никуда бы они не делись, скажу по секрету, Ник», прошептал Бас, склонившись поближе ко мне. «А графам твоя выходка очень понравилась, но ты же их знаешь, на публику, они такие резкие выпады осуждают. Хотя сами, под шумок, тоже своих заложников, по твоему рецепту, у какого-то клана выдрали. Хрясь. Ха-ха-ха. Хорошо, что сейчас домой прилетел. Нынче самое время в тихой норе отсидеться, пока там все это дерьмо, что ты взбаламутил, не уляжется. Как ты там говорил, подальше от начальства, поближе к кухне, так кажется. Надо же, запомнил. Это не я запомнил, просто у меня нейросеть хорошая. Кстати, насчет хорошей памяти, тут недавно наведался мне в гости один дворф, назвался Касом. Говорил, что знает тебя. Просил, если вдруг появитесь, ему сообщить. Знаю такого, весьма достойный дворф, скажу я тебе, Бас. Скинь ему адрес моей фермы. Думаю, мы там пару недель еще поживем. Опять куда-то собираешься, умотаешь на другой конец галактики, а про ферму свою совсем забудешь. Хоть бы управляющего оставил, что ли? Да, я уж думал об этом, да вот, только, кво, все, как бы, при делах. Если поискать, то и отыщешь», — проворчал старый пират. «По твоему списку все подготовили», — загрузил полный флаер продуктов. «Эх, как только аграфы здесь хозяйничать стали, про колесный транспорт уж все и забыли. Вон, только туристов в пустошь возит, как на аттракцион. Да, на флайере, конечно, удобней. Он, правда, и энергии расходует больше, но зато быстро, да и видно далеко, никакой дорожной пыли, а после дождей, так еще и грязи. Нет уже той романтики, забытой всеми колонии, дальнего уголка империи, захолустья. Фактически, еще одна имперская планета, пусть и пограничная, но все равно очень перспективная в своем развитии. Это же не фронтир, а границы внутреннего объема двух империй. Так что еще пару сотен лет и все забудут, что здесь когда-то было депрессивное и унылое социальное болото. Свою ферму я расконсервировал дистанционно, еще с орбиты. К нашему, с Ярой, появлению, там уже должны запуститься все вспомогательные системы. Мы привезем продукты, так что отдыхать можно с комфортом. Тут море, солнце, песчаный пляж и не надо никуда бежать галопом. Что-то срочно делать, решать. Надеюсь, хоть на недельку смогу про все забыть и просто половить рыбу, и немножко побездельничать. Тонкие нити. Группа для деликатных операций, которую выкопал из нафталина Дьяр, оказалась на удивление сговорчивая. В данный момент они переживали серьезный кризис доверия и от львиной части поступающих предложений отказывались, опасаясь угодить в одноразовую, безвозвратную миссию. Возглавляли группу три отставных офицера-разведчика, которые очень умело и осторожно подходили к выбору заданий. У каждого была своя команда с узкой специализацией, но все они очень хорошо взаимодействовали. «Идти ко мне, как говорится, под крыло, в рамках службы безопасности», они согласились с большим удовольствием. Тут важную роль сыграло личное знакомство руководителей группы с моим соратником, бывшим генералом флотской контрразведки Дьяром. В целом, они вполне могли себя обеспечить и продолжать оставаться независимыми, но с постоянным финансированием и стабильными базами обеспечения, пусть и под покровительством аристократа, жить намного удобней. Вот старики и не выпендривались. За мое дело они взялись с очень большим энтузиазмом, уж не знаю, чем им насолил старший дом Дора, но выкрасть графиню и доставить ее на Калдан группа взялась, как бы демонстрируя свои способности.